А, да, Киба, ты с моими клонами слетаешь на разведку, не нравится мне вся эта ситуация, эти трое не врали, когда говорили, что они от министра, так что, немного ли этот министр на себя берет, фыркнул Наруто. Слетаешь. Киба с опаской покосился на крылатых тигроскорпионов. Ты все верно понял, с Брутом я уже договорился, он и трое его соплеменников чуть покружатся над дворцом, а вы с них оцените обстановку, ну и если что-то срочное, один из клонов развеется, передавая данные мне, а если нет, то доложишь после приземления уже всем, пожал плечами блондин. Какие полезные, за сколько про, друзей не продаю, оборвал все еще опасливо выглядывающего из-за спины Мичиру мальчика Наруто. Как вы смели, я вас прикон. Он смелый, или глупый. Покосился на выбежавшего обратно противника Наруто. Тот был облит, немного растрепан, и уже без парика, показывая всем свои коротенькие серые волосы, и безумный взгляд. Джонин, лучший в деревне, я не проиграю каким-то коноховским чунинам, взревел он. Мне одному кажется подозрительным, что он так точно определил наши ранги. Уж не стучит ли кто из слуг наших подопечных этим шиноби? Это и их вальяжное появление объясняет, если они считали нас чунинами и генинами, сами будучи джонинами, да, это действительно может пояснить их безалаберность, задумчиво и с фальшивой улыбочкой продекламировал Сай. Угу, только они чуть-чуть забыли, какая разница в званиях, между обычными шиноби и шиноби из великих деревень, требую общую унификацию, а то, блин, обозвали себя в своем захолустном селении джонинами, а сами вчерашним генинам проигрывают, поморщился Наруто, и пошел на этого джонина. Ладно, вы как хотите, а я на пляж, я ведь не пленная, ядовито улыбнулась под конец Ханака, которую вообще не интересовала сцена перед ней. Пляжный эпизод, куда же без него, пробормотал что-то странное сопровождающий ее теневой клон Наруто. Ну-ну, что за грустный вид. Хочешь, я дам тебе намазать мне спинку гелем для загара. Что-то во вроде бы доброжелательном голосе Ханаки было определенно опасное, заставившее всех парней вздрогнуть. Наруто же все никак не мог понять, что за отношения сложились у него с этой особой. Они вечно спорили, она вечно пыталась его уколоть и подколоть, неохотно учила основам фын, но при всем этом всегда держалась рядом, но и ядом капала тоже постоянно. Более ядовитого собеседника Наруто еще не встречал. Даже Анка была как-то в мини-эмей. Сакура же всерьез задумалась, а не предложить ли то же самое Саске, или этот шаг наоборот запорит все ее усилия, опошлив тот образ новой Сакуры, который она усиленно выстраивала в его глазах и вроде даже успешно. Одному только Кибе было пофиг на все, он просто боялся высоты. Примечание к части. Да, данная личность в аниме была излишне эмоциональна, по лицу, думаю, все видно, https://san926-758528-v1cc1fei-n78. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2410013823440948-4i. Или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. P.S. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. P.P.S. И спасибо восьми, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 160. Наруто. И вот после этого я ступил на кривую дорожку, а что еще мне оставалось делать? Либо предать лидера страны, либо лидера селения, но для каждого шиноби, его деревня всегда будет на первом месте. Всхлип, продолжал плакаться у меня на плече элитный джонин скрытой луны Ишидати, отключивший свою окаменяющую руку. Как все вообще к этому пришло? Очень тихо шепчу себе под нос. Задаю себе этот вопрос каждый день с момента моего заселения в тебя, Наруто. Вроде бы поддержал меня Лис, но было что-то в голосе Курамы, не такое, да, ясно, спасибо за рассказ, Ишидати. И я знаю, как можно все уладить, чтобы в итоге никому никого не пришлось предавать. Я оставлю с тобой клона, а сам прогуляюсь до вашего селения, чешу затылок задумчиво. Хаем, наверное, захвачу еще на всякий случай или... Хотя, Если Ишидате в своей деревне реально второй по силам после Каге, как он сам заявил, то проблем быть не должно, там не то, что меня одного будет достаточно, там моего присутствия хватит. Все же в той деревне просто обязаны быть сенсоры, которые ощутят меня еще на подходе и опишут всю глубину задницы своему начальству. Все же в чисто чакра-диапазоне я сейчас настоящему Каге великого селения не уступлю, а не лидеру задрипанной деревеньки. Хорошо, только пожалуйста. Начал было расчувствовавшийся Ишидате, я все больше понимаю, что мое самое страшное оружие – мой язык. Не собираюсь никого убивать, перебиваю того, уже за полчаса общения отлично поняв, что тот может сказать и чего попросить. Спасибо, все же, какой же он плакса. Это точно взрослые шиноби, Наруто и Рокли. Мне кажется, или тут как-то пустовато. Оглядываю селение, стоя напротив входа и видя достаточно, жиденький ряд шиноби. Нет, я понимаю, что деревенька далеко не великая, но разве это не должно сказаться только на качестве, а не на количестве? Как раз страна Луны просто до безумия богатая, так что позволить себе содержать даже пару тысяч шиноби-то может, с другой стороны, вряд ли такую толпу держали бы просто так, а для тысячи шиноби в относительно небольшом островном королевстве просто не нашлось бы столько работы. Кормить же огромную толпу просто так, не слишком выгодно, даже если есть свободные средства, их лучше вложить во что-то другое. Да вроде все уже вышли, Наруто-кун, оглядев толпу перед нами, не согласился, или скорее не понял, к чему это я, Рокли. Во-первых, я определенно ожидал увидеть больше шиноби, во-вторых, даже согласно описанию Ишидате, их тут должно быть 200, не считая генинов, которых тот никогда особо и не считал поголовно. А мы наблюдаем 198 шиноби, считая подошедших генинов. Мне определенно кажется, что тут не все. Хотя, может, половина прячется где. Сенсор все же из меня никакой, опять чешу затылок, что-то за последние сутки этот жест начал прописываться у меня в рефлексах. Нехорошо, да. Тогда мы просто можем спросить у остальных, воспылал Рокли. Ты думаешь, они нам так просто скажешь, блин, и кому я говорю? На середине фразы замечаю, что Ли уже появился перед первым рядом напряженных защитников деревни. Ой, дурак, они же и без этих резких перемещений готовы были от напряжения кинуться в бой, лишь бы эти минуты напряженной неопределенности закончились. А тут он со своими появлениями, блин, ладно. Пойдем привычным путем, пока ты всех не отделаешь, тебя не будут слушать. Закон мира, чтоб его. В это же время, прячущаяся половина, а также пляж, шиноби Конохи и толпа клонов Наруто. Значит, это здесь. Поинтересовался у помощника сенсора глава Цукигакури. И даже не дожидаясь ответа, видя расслабленность противников, а также двух своих связанных джонинов и одного свободного. Ишидате, тварь. Глава уже давно подозревал, что тот метит на его место. КХМ, в общем, даже не дожидаясь подтверждения, которое тут и не требовалось, глава селения и отряд из 20 чунинов выпрыгнули из зарослей на пляж. Если бы в этот момент данный глава видел постепенно расширяющиеся глаза и бледнеющие лица двух своих сенсоров, он бы не поступил так опрометчиво. Ха! С гордым кличем появились шиноби селения, скрытого за луной. Один из сенсоров быстро сориентировался и метнулся к главе, прошептав тому что-то. «Чипури бесплатно!» — продолжил выкрик глава, осознав, что как минимум у троих пришлых шиноби резерв выше его собственного. Особенно пугал последний из троицы, бегающий тут в формате 50 клонов, каждый из которых превосходил главу селения. Умирать же не передав свои знания наследнице, толком ту не доучив и вообще не дожив до 80, глава селения не хотел. Спустя час. Пляж. Как-то, это было слишком легко. В очередной раз чешу затылок. Этот жест уже не просто привязался, а укоренился во мне. «Идеально», — довольно произнес лежащий на пластиковом шезлонге Шикамару. Миссия была завершена без особых усилий с его стороны. Что может быть лучше? Я даже комментировать это не хочу. «Киба, ты же просто должен был разведать сверху». «Как так?» — кашусь на Кибу. «Случайно». Не удержался на летающем тигре. «Ага», — странным тоном выдал Киба. И если остальные могли подумать, что тот смущен, то Саски на это не купился, как, впрочем, и я. Слишком давно и хорошо мы знаем Кибу, чтобы понять, что кое-кто что-то замалчивает. И я был прав, пусть это я никогда не узнаю, но Киби просто стало слишком страшно, и он сам спрыгнул с летающего транспорта на ближайшую башню дворца короля, после чего вынес дворцовую стражу и три десятка местных чунинов, ведь, пусть те и были в одном звании с Кибой, но по сути, Генина Кири и те опасней будут. Так что гордый и быстрый удар по врагу с мгновенной победой был действительно случайностью. По всем трем направлениям, что излишняя смелость Каги местной деревни, приведшая его на этот пляж, что недопонимание местных шиноби относительно действий Роккали, заставившая Наруто и самого Ли одолеть всю деревню шиноби, а уж страх высоты Кибы, взявший новый уровень и вынудивший того спрыгнуть во дворец правителя, это уже было за гранью добра и зла. Впрочем, не только это было где-то там, да, где-то чуть в стороне происходило еще одно событие. «Ты еще не всю меня натер», — чуть капризным тоном заявила Ханака. «У моего клона дернулся глаз, я уже не хочу получать его пакет данных после развеивания. Уже натер везде, где ты можешь загореть, все». Не повышая голоса, но таким тоном, с которого проняло бы и Роккали с его силой юности, откликнулся клон. «Ох, но как же бедра, три раза, ты там не то, что загореть, почернеть должна», — возмущенно откликнулся мой клон. «Чуть выше», — чуть улыбнулась Ханака. «Клону это было не видно, а вот мне достаточно лишь глаза скосить, отвлекаясь от нашего разбора задания, ну а расстояние в десяток метров и для обычного человека вообще не расстояние, если только у того совсем уж не убитое зрение. Спину дважды», — вздохнул клон. «Нет, немного ниже спины, вот теперь улыбка Ханаки стала какой-то опасной. Что ли, тебя там нижняя часть купальника, и у меня большие сомнения в том, что даже если я его 10 раз натру гелем для загара, там может что-то загореть». Теперь у клона дергался не только глаз, но и вся щека. «Ох, но там ведь не все скрыто купальником, так почему бы? Нет, вот просто нет», — не дал той договорить клон, твердо припечатав. «И я с ним полностью согласен, что и неудивительно, все же это мой клон. Во-первых, у меня и так есть пара особ в Конохе, во-вторых, мои сны с Кагуей, это немного странно, но после них я чувствую, словно ей изменяю. По-моему, это уже что-то из рубрики душевных расстройств. Хотя, кто из шиноби не является душевно больным? Просто у большинства заболевания легкие. Ну и в-третьих, слишком эта настойчивость подозрительна. Для той, у кого всего одно полное сердце в отношениях со мной, Ханака как-то слишком давит. Плюс 2% к репутации с Ханакой, о чем я и говорил. Эта стервочка меня проверяла, и обрадовалась тому, что я в ее сторону не потянул руки. Она меня уже за. «Могу помочь», — вскинулся Мичиру. У Ханаки дернулся глаз, за время заплыва чуть набравшейся смелости Мичиру уже пробовал снова подкатить к Сакуре и впервые к Ханаке. Впрочем, Узумаки удержала все ту же с виду милую улыбку, и хлопнула по земле. Мой нос уловил запах чакры. Хаем. Поверить в сознательность этой особы и что она не будет убивать нашего клиента или все же вмешаться. «Хорошо, ты можешь помочь, если сможешь дойти», — все с той же милой улыбкой ответила ему Ханака, но вот под конец в ее голос просочились пугающие нотки. «Достаточно, чтобы Акамару, рядом с Кибой, отвлекся от спора, покосился на Ханаку и, увидев что-то, понятное только ему, закопался в песок. Впрочем, я его понимаю. Тоже ощущаю от той что-то опасное. Потому, что тоже животное, ага, Курама, мог бы просто промолчать. Ну ладно, подколол, признаю. Ох, разумеется», расплылся в счастливой улыбке толстяк, вообще не обративший внимания на тон Ханаки. Мичиру сделал шаг вперед и уткнулся в почти полностью прозрачный барьер, выставленный Ханакой. После трех шагов в сторону, стало ясно, что Ханака заключила в барьер его, а не себя. «Ох, и я бы советовала скорее тебе дойти, точнее выбраться из барьера, он медленно сжимается, да, вот теперь в нежном голоске девушки услышать дьявольские нотки должен был и толстяк. Ханака-сан, это уже перебор, вмешиваюсь уже я сам, чуть раньше своего клона, также открывшего рот для отповеди. Но учитывая, что клон был с ней дольше, то он бы высказал все наболевшее, потому лучше в это влезть мне, что я и сделал. Ох, с чего бы? Даже если я доведу все до развязки, он не часть какого-то селения, не шиноби, он просто никто. Власть дайми или как его тут называют, короля. Как только этот дайми начнет слишком много о себе думать, любому скрытому селению ничего не стоит сменить взорвавшегося глупца. Они могут приказывать нам просто потому, что мы позволяем это, поскольку даже нашим каге и их старейшинам не интересна власть над страной и обычными людьми, вот все эти дайми и могут править», — хмыкнула Ханака. «Нет, ты ошибаешься. Не буду пояснять все, но как минимум, они нужны для сдерживания. Закон нужен для сдерживания. Каге любой деревни, сильнейший шиноби в ней. Никто не может оспорить его власть, его силу. Для того и нужны законы и кто-то стоящий выше, чтобы удерживать все это, чтобы у любого каге были некоторые границы в поведении, чтобы не было вседозволенности. Именно поэтому, даже будучи много сильнее и действительно способными вырезать всю верхушку правления, каге селений подчиняются законам своей страны. Ведь, перестав тем следовать, они будут все чаще переступать через законы, чем это будет отличаться от нукининов С-ранга, от того, что устроил по всей своей стране Ягура. К черту подобное, неожиданно резко, даже для самого себя, отреагировал я, хм, даже если те не правы, забылись в чувстве вседозволенности, или обрюзгли и стали жалкими правителями, вроде вот этого наследничка, кивнула на побледневшего Мичиру, усиленно ощупывающего стену, Ханака. Они, закон, однако закон существует и для дайми с их советниками, вот и все, если те переступят через закон, то уже кто-то другой придет за ними, но знаешь, желание натереть красивой девушке спинку, не преступление, так какое право уже ты имеешь угрожать его жизни, особенно жизни того, кого я должен защищать, тетушка, под конец произношу довольно жестко, скопировав равнодушие лишь у Веня, благо, пропустив через себя всю его жизнь, уж сделать пугающе равнодушное выражение лица мне нетрудно. Тетушкой же обозвал для контраста с выражением лица и усиления эффекта. Ох, не надо тут лицемерия, или скажешь, что ты сам никогда не убивал, переступая общепринятый закон. Фыркнула Ханака, но в первую секунду у той на лице возникло странное выражение, непонятное мне. Да и слишком быстро она взяла себя в руки, чтобы я мог что-то там разобрать. Не убил ни одного гражданского, и ни разу не отошел за пределы миссии. Хотя, не спорю, личное кладбище у меня уже внушительное, и это меня вообще не красит, серьезно смотрю на ту. Но убийство есть убийство, разве нет? Ведь в чем по сути отличается шиноби от гражданского? Или даже больше, в чем отличие между целью миссии устранения, не имеющей чакру, и прочими гражданскими? В том, что за них не заплатят денег, хмыкнула Ханака, всматриваясь в мое лицо. Если ты действительно такого мнения, то мир для тебя довольно прост. Это довольно обидно и жалко. И это уже точно не разговор для посторонних. Резко разворачиваюсь к барьеру и проходом тигра разрушаю тот. Благо приема Лишу и моего нынешнего тела вместе вполне хватит, чтобы разбить хлипкий барьер, созданный на скорую руку. На секунду теряю самообладание. Барьер действительно разбился, из-за чего разлетающиеся его остатки, быстро истаивающие, стали четко видны. И стало ясно, что у того было только три стенки. Мичиру был закрыт только спереди и по бокам, но всего 6 шагов назад, и он бы вышел из барьера. Кажется, дошло. Этот барьер не имел 4-й стены, и его цель была лишь показать этому толстому слизняку, насколько же он тупой и насколько узко мыслит. Он за все время нашего спора даже не подумал сделать шаг назад, так и рвался либо с моей стороны, либо в одну из сторон рядом. А ведь обойди и ощупай он все грани, выбрался бы в первые 5 секунд. Впрочем, ты тоже показательно себя повел. Я могу признать, что вы хороший шиноби и даже достойный глава клана, Наруто Дона. Но, не признаю тебя, как человека. Ты сказал правильно о законах, о действиях шиноби и градации подчинения, но вот то, что ты даже на миг во мне не усомнился, не выразил сомнения в том, что я действительно могу просто так убить человека, как и твоя готовность к бою и следованию цели миссии, знаешь, там, на борту, я узнала, что ты джинчурики, живое оружие. Теперь я вижу, ты и правда именно оружие, после чего Ханака развернулась и ушла с пляжа. Она не права и просто плохо тебя знает, как и ты ее, собственно именно поэтому, не зная ее характера, ты так и поступил. А она просто дура, надумавшая лишнего, нашла, когда устраивать проверки. Да пошла эта рыжая, со своими проверками, в шпу, недовольно заявил Курама, пытаясь за недовольством скрыть заботу обо мне. Спасибо, Курама, и да, я ведь уже говорил, ты тот еще цундере, фыркаю в ответ. Но, Слова Ханаки меня все же задели. Это уже не первый раз, когда меня обзывают оружием, но раньше это были враги, да те же шинобикери, против которых я сражался. В этот раз, услышать подобное было несколько больнее. «Забудь все, что я тебе только что сказал», — недовольно прорычал девятихвостый Цундере. Примечание к части. Вообще с данным селением в Наруто как-то странно получилось. В каноне есть аж два селения на небольшую страну, HTTPS, ай, Цукигакури но Сата и HTTPS, ай, Гитсугакури но Сата, поскольку на одну мини-страну это перебор, то я объединил эти два образования. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, HTTPS, ту, 41001382340098 4 и. Или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо пяти, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 161. После того, как недовольная Ханака немного удалилась в сторону, напуганный Мичиру все же нашел в себе силы вскочить и побежать в противоположном направлении. Ну как побежать, он старался, да, очень. Пусть действие изначально было бессмысленным, ведь конфликт был исчерпан, да и нанятые им шиноби в обиду его не дадут. И если уж бежать, то логичнее всего было бы в сторону все еще переговаривающихся Саске, Кибы, Шикамару и Рокли, а не куда-то вдаль. Лишь бы подальше от Ханаки. Ну ладно, у всех свои тараканы, да и шоковое состояние списывать со счетов не стоит, так что пожав плечами, создаю клона, последовавшего за Мичиру. Собственно, на этом моменте и становится понятно, как быстро бежал толстячок. Заранее решивший не лезть тому в глаза клон следовал за Мичиру на расстоянии в 6 метров. Идеальная позиция, и не слишком близко, но и не так далеко. Так что в случае внезапной угрозы эти 6 метров мой клон сможет преодолеть за доли секунды, а даже если и не сможет, уровень местных не впечатляет и клон всяко раньше среагирует. КХМ, но вернемся к Мичиру, он бежал так быстро, что мой клон, просто шагом, без всяких усилений чакрой, ускорений и прочего, умудрялся не отставать от бегущего толстяка. Скорость света, не иначе, хмыкаю себе под нос. Мичиру и правда вызывает исключительно жалость. Разворачиваюсь в сторону ушедшей Ханаки, ощущая, как сползает ухмылка, вылезшая после осмотра забега Мичиру. С этим тоже надо что-то делать, точнее с этой. С одной стороны, вроде как сильный шиноби, талант, родня и все такое, а с другой, бесит ее закидоны. Хоть я и признаю, что все имеют права на свои закидоны, трудно не признать, живя в одной деревне с Гаем, Ли и Какаши. Хотя у этих троих их закидоны безобидные, но по степени раздражения Какаши с его часовыми опозданиями и хроническим умалчиванием информации бесит сильнее Ханаки, да. А еще, я однозначно приобрел черту частенько в задумчивости добавлять под конец фразы слово «да». Впрочем, шиноби без закидона и тараканов в голове не шиноби вовсе. Да, а твоя любовь к рыжему цвету по-твоему не закидон. То есть тебя только «да» в конце фраз смущает, высказался Лис. И был мной проигнорирован. Это он может трещать сутки напролет и со мной спорить, ему тупо нечего в клетке делать, а вот у меня сейчас есть дела поважнее. Итак, ты ничего мне не хочешь сказать. Появляюсь рядом с Ханакой, Шуншин рулит, ага, что я должна тебе сказать? Покосилась та на меня, дернув щекой не то в раздражении, не то не позволив расплыться себе в ухмылке. Ну хотя бы поведай о том, почему ты сейчас фактически нарезала круг и завернула через заросли в ту же сторону, куда побежал Мичиру, предлагаю вроде шутейно, но отлично знаю, что мои нынешние глазки, будучи следующей ступенью холодного взгляда, унаследовали его недостатки, из-за чего мое предложение смотрится почти угрозой. Это уже раздражает, для того, чтобы мой вид не вызывал у кого-либо опасения и отрицания, приходится вечно лыбиться, как дураку. Мне просто вдруг очень захотелось, чтобы он страдал, да, выдала максимально неоднозначный ответ Ханака, внимательно смотря на меня, можно выражаться менее завуалированно и двузначно. Признаю, победила ты на этом поприще, превзойдя в риторике подростка, младше тебя на 5 лет, да еще с воспитанием выходца из детдома, в котором, ну конечно же, всех сирот учили по программе наследника клана», — фыркаю в ответ. «Ладно, уел. Но я не соврала. Пока вы тут бегали, разгружая корабль, а потом решая проблемы этой парочки высокомерных, зазнавшихся, отвратительных, мерзких, КХМ, в общем, сомнительных, но богатых личностей, я тоже кое-что разузнала, как мне показалось», — под конец слова Ханаки стали довольными. «Что же, кашусь на ту, смотри и увидишь», — пожала та плечами, как раз когда Мичиру, ну пусть будет, добежал до другой части пляжа. Хотя, учитывая вон те камни, через которые он перебирался чуть ранее, можно даже сказать, что это уже другой пляж, отделенный от предыдущего каменистым участком берега. В общем, обливающийся потом, и даже вроде чуть пошатывающийся принц увидел пока еще открытый ларек с напитками, и судя по его лицу, пить ему очень хотелось, даже не так, очень хотелось, да, так лучше. Вот только добравшись до ларька, он словно на стену налетел при виде продавщицы. Опять вроде как влюбился. Хаем, да вроде такую реакцию даже Сакура с Ханакой у того не вызывали. А эта дама явно постарше будет и не столь привлекательна. Да, не дурна, но ничего исключительного. Густые темные волосы с чуть закрученными прядями, легкий загар, неплохая фигура, немного толстоватые брови, но это решаемо. Правда, глаза как у мертвой рыбы, тоже без всякого блеска. Судя по чакре, точнее полному отсутствию оной, иначе я бы с такого расстояния учуял, это вполне обычный гражданский. В общем, девушка чуть выше среднего, да еще и на глазок уже слегка за 30. Так что реакция Мичиру как-то удивляла даже. Ау, отмечаю, как и та, обслужив предыдущего клиента, повернулась к Мичиру и буквально изменилась в лице. Да и у обоих выражения были сложными. Вот я даже не скажу, что они испытывают, никогда такого еще не видел. Жаль, услышать разговор не вышло, расстояние не позволило, а вот пощечину под конец разговора та принцу влепила смачную, после чего закрыла ларек и резко куда-то ушла, вроде даже в сторону того самого пляжа, где сейчас находятся остальные участники дурдома на выезде. Так, подождем чуть-чуть, дадим время на осознание, и можно подходить. Если в нем есть хоть капля самоуважения, если он хоть немного готов меняться, то момент будет идеальным. А если нет, ну, каждый сам отвечает за свою судьбу, шанс у него есть, не воспользовался, сам дурак, — фыркнула Ханака. Что-то я все меньше и меньше понимаю, что тут творится. Это же время, два мучите, клона Наруто на всем и забытом корабле. Как ты думаешь, может дать этим яйцеголовым выйти на пляж или хоть позволить взять себе одежду полегче? Покосился клон Альфа на своего товарища. Да пусть страдают, они вообще у нас военнопленные. И среди них есть черный, — выдал Гамма, — расист. К слову, ты реально бракованный, раз согласился быть не первым, а аж третьим. И к слову, черный среди них один, а остальные белые, может хоть их на прогулку выведем, а то уже достали своим нытьем, — вздохнул Альфа. Не бракованный, просто автор захотел сделать отсылку к другому своему произведению. Чего? — выпучил глаза Альфа. Хах, я говорю, что выбрав позывной Гамма, я по факту стал единственным и уникальным, выйдя при этом из вашей глупой борьбы за первый номер. То есть я круче, — гордо выдал Гамма. Видимо, послышалось, — пробормотал на это Альфа. Что же касается расизма, я просто патриот, да. Ну и, они уже контактировали с черным, их уже не спасти. Вообще, не понимаю, откуда в этом мире взялись чернокожие. — вздохнул Гамма. Делать им обоим было нечего, потому пообсуждать чушь часик-другой оба клона были не против. То есть призывные звери, летающие тигры, говорящие жабы размером с небоскреб, девятихвостый лис, в конце-то концов, тебя не смущают, а всего лишь чернокожие люди, очень даже. Покосился на того Альфа. То есть ты сейчас приравнял всех негров к мифическим существам и призывным животным, а я после этого расист? Теперь уже Гамма с интересом косился на своего собрата. Какой-то ты бракованный. Разговор пары клонов пошел на новый круг. Всеми забытые ученые грустно вздохнули, с интересом посматривая на веревки у мачты, желание повеситься у бедолаг все крепчало по мере разговора двух мозгоклю, КХМ, клонов Наруто. Чуть позже, на берегу. Первый клон Наруто. Ты кого-то потерял, Ли? Обращаюсь к ученику Майта Гая, и правда кого-то высматривающего. Экхм. Как-то крякнул тот и отпрыгнул от меня метров на 10, не забыв прихватить принца-младшего, почему-то находящегося тут сли. А, ну да, я же незаметный, Курока не дремлет. Прости за такую реакцию, Наруто-кун. Я действительно высматривал тебя, мне нужна помощь, а остальные заняты, ответил тот искренне и чутко громче нормы. Вот уж энерджайзер с шилом в одном месте. Если что, я, клон, сразу предупреждаю. Конечно, теневые клоны вполне самодостаточны, да и силушкой не обижены, но если дело действительно серьезное, то лучше отправить ли к более крепкому оригиналу. Неважно, мне любой подойдет, однажды я все же расскажу ли Игаю, как неоднозначно звучат их высказывания. Угу, к слову, а где все? Передергиваю плечами, оглядывая пустой пляж. Учитывая недавний остров из хоррор-фильмов, как бы, картина словно вымершего пляжа меня напрягает. Ну а еще, оригинал перед моим созданием нифига не отдохнул, и его моральное напряжение передалось при создании и мне. Сакура-сан сейчас пытается помочь нынешнему правителю страны Луны, просто он и так был пожилой, тут еще и нервы, стресс, плен на пару месяцев, ну и его частично окаменили, хоть это уже и отменили, но здоровье все равно подорвали не слабо. Саски и Киба пошли проверять стражу, поскольку по утверждениям Инузука-куна, часть из них, когда он спрыгнул во дворце, поддерживала Азур, Узор, Узурпатора, вот, а сейчас, после нашей полной победы все дружно делают вид, что они изначально были на стороне короля и никогда не предавали. Акиба часть из них запомнил в лицо, как и тех, кто его поддержал, когда он свалился с летающего тигра и атаковал дворец. Ну, а у Саски-куна Шаринган, так что он сможет легко понять, кто врет, а кто нет, развел руками ли. В общем, понятно, Саски уже надежно стал частью отдела дознания и это не изменить. Ну и он сразу нырнул в дела, даже толком не расслабившись. Опять. Ладно, хорошо, тогда как ты закончишь, насильно тебя на этом пляже буду удерживать пару дней, дабы ты тут на бережку да с Сакурой под боком расслабился и не рвался в новые дела зарыться. Трудоголик. С Кибой тоже понятно. Помощь, шила в одном месте и реально знание в лицо тех, кто поддержал его в борьбе во дворце, а значит точно лоялен Радуцуки. К Сакуре вообще никаких претензий, кроме толики шока, она еще и Ириненом стала, да кто же ее обучал, в конце-то концов. Точно не Цунаде, иначе характер Сакуры стал бы только хуже, под стать самой Цунаде. Так, хорошо, а где Шикамару и Сай с Молчуном? Да-да, этот последний корешок так до сих пор не обозначил своего имени. Тоже мне, звезда. Прибывшие с вами шиноби пошли, как выразился Сай, утрясать все дела с местным Каге. Какие выражения, оживает, красава, не удержался я от довольного высказывания. Хотя и допускаю мысль, что Сай просто скопировал чье-то выражение, а по эмоциям все та же болванка, что и раньше. Но, хочется верить в лучшее. Шикамару заявил, что у него дела и тоже ушел, куда-то, под конец слегка сконфуженно произнес ли, но что интересно, даже и не усомнился в словах Шикамару. Эх, хороший он парень, доверчивый, добрый и отзывчивый, но вот так на слово верить лентяю уровня Шикамару я бы на его месте не стал. Угум, тогда к делу, что у тебя за просьба, Ли-кун? Блин, меня прет, вот вроде обращаюсь к Рокули, а в уме после фразы Ли-кун появляется образ нашкодившего лишу Веня, что со мной не так. Хотя да, переутомление, теперь еще и физическое, я уже успел задолбаться с переноской товаров и помощью целому цирку в разбитии стоянки неподалеку отсюда. Особо меня порадовал панически боящийся воды слон. И хоть отвисшая челюсть хозяина цирка, который не смог справиться с попыткой спустить слона по трапу самому, когда уже я на руках вынес эту тушу на берег. Мда, я был готов носить девушек на руках, но нести пришлось слона, в прямом смысле. Я не хочу быть, как отец, я хочу стать сильнее. Пожалуйста, помогите мне. Вместо ли ответил отошедший от того и приблизившийся ко мне Хикаруцуки, и несмотря на покрасневшие и чуть опухшие глаза, намекающие, что совсем недавно паренек успел неплохо порыдать, голос его был полон уверенности. Удивил, очень, и удивил приятно. Так, а при чем тут я? Да, один вопрос, самый важный, у меня все же был. Изначально Хикару пришел ко мне с этой просьбой, но я не совсем уверен, как и чему его учить, и не думаю, что я достаточно, ну, это, понял, машу рукой. Все же, Пусть ли и отбитый на полголовы адепт силы юности, и возможно духа охоты, но дураком не является, и понимает, что с изнеженным парнем надо начать как-то полегче, да, и он сам для такого не подходит. Хоть и понятно, почему Хикару пришел именно к Ли, все же спорил он именно с Ли, знаком с ним дольше, чем с кем-то из нашей команды, плюс Ли его не так давно спас. В общем, парень явно под впечатлением от ученика Гая. Ага, а мне тут сказали, что у тебя и опыт есть в обучении, и поясняешь ты хорошо, да и с детьми ладишь, вздохнул Ли. В общем, он явно сначала подошел к кому-то другому, и этот кто-то отмазался, подставив меня, собака блохастая. Хорошо, значит будем учить Хикару. Показалась на пляже некая особа чуть за 30, довольно спешно двигающаяся к нам. Мысли уже напряглись, но возглас нашего подзащитного все расставил на свои места. Мама. С радостью кинулся к данной женщине Хикару. Даже у этого толстяка есть пара, а я все еще, пофиг, пусть оригинал страдает, бормочу себе под нос. И в этот момент получаю пакет данных от развеявшегося за ненадобностью клона защитника Мичару, все же с тем теперь оригинал и Ханака, так что еще и клон там явно лишний. К слову, оказывается это не жена Мичару, а бывшая жена Мичару, это важно. Причем, расставшаяся с ним как раз именно из-за его характера и превознесения денег с его стороны. А еще, Ханака страшная. Как оказалось, пока мы тут разгребали дела и вещи двух принцев, она успела прогуляться на соседний пляж, собрать все интересующие ее сведения, узнать, что о мое, ну, это самое бывшее Мичару, собственно и является бывшей женой принца и работает в 400 метрах от точки нашего прибытия, после чего спланировала все остальное, а именно, болезненно хлестнуть Мичару, показать тому, что деньги порой не решают ничего и не спасут его шкуру, показать, насколько он тупой и прямолинейный, разбился в барьер, даже не сделав тройку шагов назад и не ощупав все стены, из-за чего не узнав, что он вообще не заперт. Потом своей речью довела того до нервного срыва, и специально у всех на виду ушла в одном направлении, прекрасно поняв, что Мичару рванет в другую сторону, как раз в ручки своей бывшей женушки, презирающей его себелюбие, любовь к деньгам и отношение к окружающим. И вот тот в эмоциональном раздрае встречает особу, бывшую когда-то одной из самых близких к нему, но вместо поддержки получает неприятный разговор и по мордасам. В общем, как и сказала Ханака моему оригиналу, после этого у Мичару было два выхода, либо стать еще более ничтожным червяком, чем раньше, либо попытаться исправиться, если у того есть хоть малейший стержень. Именно поэтому она капала на нервы оригиналу, увлекая его за собой, надеясь, что при втором варианте выбора Мичару она свалит его очеловечивание на моего оригинала. Но просчиталась с последним, босс сумел откосить, поскольку сама это заварила, сама и неси ответственность. Так что эта интриганка изволит на нас дуться. Нет, чтобы извиниться за свои слова, часть из которых была наигранной, так она на босса хотела повесить итог своих действий. Нет, вот пусть теперь попросившего помощи Мичару сама и перевоспитывает. Ради этого можно и на месяцок тут задержаться, босс вообще не против, свежий воздух, птички поют, море, экзотическая еда, идеал. И пусть теперь вкалывают все остальные. Разве что Хикару надо будет помощь, но один ребенок, это не слишком напряжно. Плюс, это ребенок, его перевоспитать однозначно легче, чем Мичару. Выкуси, Ханака. Примечание к части. https.ru, Вики, а мое, та самая бывшая женушка Мичару. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https.ru, 4100138234009848 или 4276-5503-399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. P.S. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. P.P.S. И спасибо пяти, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. P.P.P.S. И да, у меня тут выплыл очередной плагиатор, в наглую и продающий глобальную миссию на рулейте. Просьба помочь засрать его карму и достучаться до админов рулейта. https.book.41894i. Глава 162. Два дня спустя. Боже, какой же это кайф. Просто не мог промолчать или сказать нечто иное. Лежанка, солнышко, столик с коктейлем под рукой. Наконец-то. После гражданской войны, занявшей больше года, после посещения острова сраных чудовищ, летающие тигры, без обид, да и вы там не одни были. В общем, после всего прошлого дерьма, я наконец действительно наслаждаюсь отпуском. Как же я мечтал об этом. Еще бы красивую девушку под бок, и вообще идеал. Может, все же заберешь этого слизняка и сам им займешься. Вырвал меня из мечтаний голос недавно подошедшей Ханаки, в своей речи намекавшей на Мичиру.